Надо ли говорить, что я и сам был напуганным ребенком и до смерти желал бы поверить в собственный вымысел? Но при этом я твердо знал, что отныне присно отец и мать живут единственно в моем сердце, и помощи извне ждать не приходится. Сознавать это было мучительно, но я научился терпеть. Моя сестра скоро привыкла обращаться к отцу и матери через мое посредничество, с просьбами о помощи или о прощении. Братец же соорудил себе в укромном уголке род-святилище, куда снес некоторые родительские вещи и где отправлял перед ними свои немудренные обряды. Довадан вздохнул и замолчал. Тара подошла к нему, обняла, уткнувшись носом в серебристую макушку. «Мне тоже часто снится мать», — растроганно сказал Марко, — «а я даже не понимаю ее языка. Но я не уверен, что правильно уяснил смысл твоей притчи. Она кажется мне страшной». «Если так, то ты все понял верно», — был ответ. «А страх вполне естествен, хотя в разных случаях имеет и различную природу. Одних страшит Бога оставленность, других — неизвестность, третьих — ответственность. Но все народы ведь родились одновременно. Так мой народ помнит явление на свет твоего, я разумею, еврейского. К тому времени наши мудрецы уже осознали, что Бога у нас больше нет». «То есть как это? Нет!» Ужаснувшись, Марко сотворил было крестное знамение, но рука почему-то не послушалась. «Как?» — точно не знает никто. Девадан пожал плечами. «Я представляю себе это так, будто Бог создал сей мир из себя самого, из всего себя, без остатка. А вот дочь моя полагает иначе. Мне кажется, что все окружающее нас и мы сами — суть агония Бога», — откликнулась Тара. «Когда-то давно люди еще ощущали его присутствие, ныне же они предоставлены самим себе». Она ласково тронула старца за локоть. «Прости, отец, так ли уместны сейчас теологические споры? Город разграбляют, предают огню и мечу. Нам надо бы выработать план действий». «О, да!» — Марко обрадовался возможности ускользнуть от смущающего ум разговора. «Будет разумнее сперва выбраться из Константинополя, пока его не разнесли по камешкам. Я видел, как они разоряют города. Их рука будет на всех и на всем, от купца до монахини и от презренных металлов до святых мощей». «Потому-то нам и нельзя уходить», — твердо произнес Девадан. «Нам нет дела до золота и драгоценностей, да и до костей в них оправленных тоже. Но в одной из здешних церквей хранятся две истинные реликвии, цена коих несоизмерима выше всех богатств мира, и мы должны постараться их уберечь». «Что же это за святыни такие?» — изумился Марко. «Кусок дерева и холстина», — ответил старик. «А чтобы рассказать подробнее, понадобится не один час». «Я поднимусь в обсерваторию, отец», — сказала Тара, — «и осмотрю окрестности. Я обещала Марко, что ты расскажешь ему о пророчестве. Думаю, он сгорает от нетерпения узнать, кто он таков». Она вышла через неприметную дверь. Девадан встал из-за стола, уверенным шагом приблизился к Марко и примостился рядом с ним на скамье, как будто видел, где тот сидит. Впрочем, юноша был не в состоянии больше удивиться. «Когда-то, — заговорил старик после недолгой паузы, — я был лучшим астрологом империи. Мои прогнозы сбывались гораздо чаще, чем у других. Полагаю, этим я отчасти обязан знанию того, что в центре мироздания находится Солнце, а не Земля». «Я знаю, что так считал Аристарх Самосский, «Но он же сам и отрекся от своего заблуждения», — заметил Марко. Аристарх Самосский, древнегреческий астроном III века до нашей эры, более чем на 1800 лет предвосхитивший открытие Николая Коперника. Также он был первым, кто попытался определить расстояние между небесными телами. Он отрекся от истины, чтобы выжить, замечу. Однако мои вычисления неоднократно подтверждали его правоту. То, о чем пойдет речь, коснулось меня давно, на 19-м году правления Мануила Комнина. Мануил I Комнин, годы жизни, 1118-1180. Византийский император, правил с 1143 года. Был человеком незаурядного ума, прирожденным воином, однако легко поддавался внушению ближайшего окружения, был безмерно славолюбив, верил в астрологию, к старости сделался мистиком, в современном смысле слова, а к концу жизни и вовсе постригся в монахи. Во цвете лет вел бесконечные войны с армянами, турками и сарацинами, да нельзя обострил отношения с латининами, противоборствовал Фридриху Барбароссе. Впрочем, в 1161 году женился на дочери антиохийского князя Марии, что временно положило конец распре с крестоносцами. Как-то поздним январским вечером я услышал на своем дворе конский топот, и скоро на пороге показался личный врач Василевса, Соломон-египтянин. Реально существовавшая личность — упомянутая в книге наварского раввина Вениамина из Туделы, совершившего в 60-70-х годах XII века паломничество в Святую Землю. Надо сказать, он был единственным евреем, которому дозволялось ездить по городу верхом. «Кажется, что привилегия, — с горечью говорил он, — а на деле лишь за тем, чтобы скорее являлся во дворец, — по случаю высочайшего поноса. Мы изредка сталкивались с Соломоном при дворе и коротко знакомы не были. Посему легко представить, как удивился я в неурочный час, увидев у себя дома почтенного раби с растрепанной бородой, в размотавшейся челме и необычайно взволнованного. Раби. Ученый титул, присваиваемый иудею, посредством рукоположения и дающий ему право толковать Тору, возглавлять общину, преподавать в Ешиве и заседать в религиозном суде. Впервые появился в эпоху Танаев, 1-2 века нашей эры. Вопреки бытующему мнению, раби — это не священник, поскольку сан священника, коэна, практически утратил смысл после разрушения римлянами храма в 70-м году нашей эры. Еще больше удивился я, когда он вместо обычных своих цветистых приветствий и изящных взмахов руками кланяться иудеям запрещено, ограничился словами «Мир тебе» и тотчас осведомился, один ли я дома. Узнав, что ни семьи, ни слуг у меня нет, Соломон воскликнул: «Прекрасно, ибо дело, в котором я покорнейше прошу твоего содействия, должно остаться в строгой тайне между нами». Войдя в дом, царский медик принялся метаться из угла в угол, растирая зябшие руки, что-то бубня себе в бороду и сметая отовсюду широкими рукавами мои пергаменты и инструменты. Мне не без труда удалось усадить его на стул. Я поднес ему кубок с водой. Раби подозрительно заглянул в него, махнул рукой и выпил до дна. Он отер усы и, умоляюще взглянув, спросил: «Скажи, государь Деудан, ведь ты не христианин и не магометанин?» «Нет, ни то, ни другое», — ответил я, помедлив. «Но не пойму, зачем тебе понадобилось это знать?» «Потерпи немного, прошу тебя», — Мне очень нелегко сейчас. Соломон прижал руки к груди.